Глава 57. Маша. Сегодня утром мы с Богданом чуть не поссорились из-за того, где будем жить. «Конечно, у меня», — сказала я. «У меня больше места», — возразил он. «А у меня уютнее, намного». «От меня ближе к работе». «К твоей». «И к твоей тоже». «У меня лучше ванная», — не сдавалась я. «Чем?» «Там есть все, что мне нужно». «Можно перевести это все ко мне», — заявил он. «Зачем ты споришь?» — спросил я, надув губы. «Все равно же будет, по-моему». Богдан расхохотался. «Мне просто нравится, как ты фырчишь, когда злишься, и как сверкаешь глазами. Злая кошечка Маруся очень сексуальна». Я хотела в шутку обидеться, но не стала. Вместо этого подошла и завязала Богдану галстук. И это простое действие почему-то наполнило меня счастьем. Так приятно просыпаться вместе, вместе завтракать, вместе ехать на работу. Даже спорить с Богданом очень-очень приятно. Я надеюсь, и в дальнейшем наши ссоры будут протекать так же легко и весело. Я сегодня такая счастливая. Даже босс спросил, что со мной такое. Но я пока что не стала ему ничего говорить. Рано. Я больше не сомневаюсь в Богдане, верю ему и знаю, что у нас все будет хорошо. Но все же ситуация сложная, он до сих пор официально женат. Нет, я не буду об этом думать, Тамара не испортит мне настроение. Это просто бумажка, просто формальность, которая ничего не значит. И главное, никак не влияет на наши чувства. Мы с Богданом любим друг друга. Этого не могут изменить никакие формальности. Богдан. Как подло со стороны Тамары использовать именно это, липовую беременность. Это больно ранит Марусю. Надо сделать так, чтобы она об этом не узнала. Я лихорадочно обдумывал, как лучше скрыть от нее этот факт, когда меня вдруг осенило. Я снова пытаюсь танцевать на тех же граблях. Снова скрываю что-то от своей любимой. А ведь я поклялся исправиться. Блин, что же делать? Если я скажу Марусе, что Тамара собирается объявить себя беременной, она расстроится. Очень. А если не скажу, она может узнать это из другого источника. И расстроится еще сильнее. Потому что обидится на меня. И даже если она не узнает, получается, я снова собираюсь что-то от нее скрывать. Планирую врать. Ну, не врать, замалчивать и изворачиваться. Нет, так не пойдет. Раз мы договорились быть откровенными, я буду придерживаться договоренности. Вечером я приехал к Марусе. Конечно, мы пока живем у нее, раз ей так удобнее. И надо как можно скорее сделать новый проект и возобновить ремонт. Но пока на очереди более насущные проблемы. Маруся заканчивает работу раньше, поэтому успела приготовить ужин. Старалась, хлопотала, состряпала мои любимые котлеты по-киевски. А я должен сообщить ей такую мерзкую новость. Может, отложить до завтра? Не беспокоить ее перед сном. Ей надо выспаться, это сейчас очень важно. Я уже принял решение перенести разговор на завтра, но после ужина Маруся уселась напротив меня, уставилась прямо в глаза и спросила. «Что случилось? Это как-то связано с разводом?» «Откуда ты знаешь?» – поразился я. «Я знаю, какое у тебя выражение лица, когда ты об этом думаешь». Я вздохнул. Она так хорошо меня изучила. «Говори», — скомандовал Маруся. «Есть вероятность, что Тамара прикинется беременной». Маруся изменилась в лице. Я увидел, как на ее шее забилась нервная жилка, и она впилась ногтями в свою ладонь. «Прикинется?» — выдохнула она. Я рассказал ей все, про 4 месяца, про шампанское, про прилипшее платье. Я докажу, что она врет. Как? Пока не знаю. Завтра военный совет. Что? Соберемся у Макса. Я, Гавр, адвокат. Алла тоже будет. И я, произнесла Маруся. Уверена? Тебе вредно волноваться. А я не буду волноваться. Я не сомневаюсь, что ты совсем разберешься. У нас все будет хорошо. После этих ее слов у меня за спиной как будто выросли крылья. Я почувствовал, что могу все, буквально все. У Тамары нет шансов. Это был реально военный совет. Мы разработали стратегию, выработали тактику, поделили сферу деятельности. Мой адвокат должен вытащить инфу из адвоката Тамары. Он считает, что у него получится, если я проспонсирую ужин в каком-нибудь дорогом ресторане, где подают лобстеров, вываленных в икре. Оказывается, Тамарин адвокат тот еще гурман. Конечно, я согласился. Да я бы его самого вывалил в икре, если бы это помогло. Гаварин должен обработать подругу Тамары. Я не уверен, что Тамара всем делится с подругами. Но, возможно, что-то из этого выгорит. Макс взял на себя медицину. Алла должна ему в этом помочь. У нее есть знакомство в этой сфере, и они попытаются прошерстить клиники, которые находятся в непосредственной близости от дома Тамары. Возможно, она в какой-нибудь из них уже обращалась. С этого можно начать, чтобы выяснить что-нибудь о ее мнимой беременности или по справке. «Так, а у меня какие задачи?» – спросил я в конце. «А ты думай», – ответил Макс. «О чем?» «О рычагах давления. Чего Тамара боится? Чего хочет? Как на нее можно надавить и что использовать против нее?» «Ладно», – кивнул я. «А мне что делать?» – раздался голосок Маруси. Все это время, пока мы бурно обсуждали план действий, она сидела тихо, как мышка. Я время от времени гладил ее руку и смотрел в глаза. Она выглядела на удивление спокойной. Похоже, Маруся и правда не сомневается, что все будет хорошо. В последний месяц она много переживала, волновалась и дергалась. Устала от этого, теперь спокойно, как удав. Она сама мне об этом сказала. Я так рад, что ее нервы в полном порядке. Я не знал, что ответить на вопрос Маруси. Но мне на помощь пришел мой друг Аркадий, которого давно и безуспешно пытались прогнать в кровать. «А ты почитай мне сказку», — выпалил он и забрался к Марусе на колени. «С удовольствием». Маруся обняла его, уткнулась носом в его макушку и посмотрела на меня. А у меня в который раз за последние несколько дней к горлу подступил комок. Скоро у нее на коленях будет сидеть наш ребенок. «Так, а кто будет сидеть на коленях у меня?» «Что-то мне подсказывает, что одного ребенка нам будет мало. Над парочку, как у Макса. Мальчика и девочку. Правда, я понятия не имею, как себя вести с маленькими девочками. Зато с большими, кажется, научился. У нас с Марусей сейчас все так хорошо».